Бывает ведь и так, что минута решает все, и вся жизнь может быть опрокинута из-за какой-то одной минуты. А ей в нужный самый критический момент не хватило решимости. Она не захотела заставить себя бросить все свое и быть только с ним, жить только его жизнью. Лицо Аленки, до этого какое-то расплывшееся, обрело твердость. Резче выделились брови, серые глаза, обращенные как бы в себя. Они стали жестче, заискрились. В эту минуту между нею и Шалентьевым установилась и закрепилась необходимая внутренняя связь, возникающая именно перед лицом страха жизни и оказывающаяся потом прочнее всякой другой связи. И Аленка, стараясь в самом зародыше подавить нелепую, безжалостную мысль об этом, означающую лишь бессмысленное и ненужное продолжение пути, новое страдание и новую возможность утраты, напряженно затихла, постаралась стать как можно меньше. И в лице ее, казалось, тоже прекратилась всякая жизнь. Шалентьев, занятый сейчас своим, ничего не заметил. Уговорившись с отцом оставить внука до осени на кордоне, Аленка как-то сразу укрепилась душой и повеселела. Захара же куда больше теперь занимала судьба Дениса, маленького смышленого человечка, и он, не скрывая, ждал отъезда дочери. И в то же время, при виде черной щегольской «Волги», подкатившей к кордону, он был неприятно удивлен. Сразу подтянувшись и помолодев, дочь познакомила его с человеком лет 50 с лишним, примерно одного с ней роста, худощавым, с ежиком совершенно седых волос. «Вот, отец, прошу любить и жаловать, Константин Кузьмич Шалентьев», — коротко представила мужа Аленка. «Мы хотели сразу вместе к тебе приехать. Не получилось. Константин Кузьмич в последнее время очень занят». «Ладно, Елена Захаровна, мы как-нибудь сами разберемся», — ободряюще улыбнулся Шалентьев, адресуясь к мужской солидарности тестя, и в его приветливом лице при кажущейся мягкости словно бы проступила железинка. Глаза оставались улыбчивыми и в то же время как бы слегка подернулись литком. Ожидая, по рассказам жены, встретить глубокого старика, он увидел хорошо сохранившегося, сухощавого, жилистого человека, несомненно, в солидных годах, но ему можно было дать и 60. Всмотревшись пристальней, Шалентьев понял причину. На продубленном, загорелом лице лесника необычно молодо светились глаза пронзительной ясной голубизны, придавая лицу лесника постоянное выражение живого интереса ко всему происходящему. С первых минут своего пребывания на кордоне Шалентьев почувствовал отчетливое, как бы процеживающее внимание новоприобретенного тестя к каждому своему слову, и, несмотря на весь свой опыт общения с людьми, никак не мог перехватить инициативу разговора. Несколько раз поймав на себе остерегающий взгляд жены, он вообще перешел на пустяки, впрочем, совершенно искренне восторгаясь красотой окружающего ландшафта, и тесть, приняв правила игры, облегчающие первые минуты и часы знакомства, согласно кивал и поддакивал. Шалентьев никак не ожидал встретить здесь, в немеренной лесной глуши, такой редкий экземпляр. Тесть не допускал высокомерно-снисходительного понебратства в отношении себя и сам не делал ни шага навстречу. Разговаривая с зятем, лесник, в свою очередь, подумал, что новый муж дочери похож на затаившуюся рысь с холодными светлыми вертикальными зрачками, готовую бесшумно и мягко прыгнуть тебе на загривок и, несколько смягчая свой приговор, слух примиряюще сказал: «Леса у нас хороши, со всех концов отдыхать едут. Только успевай, гляди, на пушках-то одни кострищи. Дикий народ нынче пошел. После себя хоть потоп, а у нас и рыбка в озерах водится. Что ж, хоть завтра провожу, не пожалеешь». «Нет, Захар Тарасович, завтра никак не получится. А вообще-то при случае не откажусь. Люблю», — сказал Шалентьев, опять остро глянув, не обидится ли тесть. «Понимаете ли, должен вас огорчить, Захар Тарасович. Изменились обстоятельства, и нам с Еленой Захаровной необходимо быть как можно скорее в Москве. Надо сразу же и трогаться, чтобы вернуться засветло. Надеюсь, Захар Тарасович, вы нас простите. Придется тебе собираться, Елена Захаровна», — сказал он полушутливо, полуофициально, оборачиваясь к жене и разводя руками, показывая свое огорчение и в то же время извиняясь за невозможность поступить иначе. Но Аленка мгновенно почувствовала, что ни муж, ни отец не приняли друг друга, и, стараясь не усиливать неприязни между ними, ничего не стала расспрашивать. «Я готова, Константин Кузьмич», — в тон мужу ответила она. «Жаль, конечно, всю жизнь спешишь, когда только кончится эта гонка. Давай перекуси чего-нибудь, попей лесного молока». «Ты же знаешь, я не пью молока, с детства желудок не принимает», — ответил он с веселым, бесовским блеском в глазах. «Скажи, что уже пообедал в Зежске», — засмеялась Аленка, еще пытаясь что-то подправить и изменить в добрую сторону. «Да, отец, а где же Денис? Надо же проститься. Денис! Денис!» — позвала она, оглядываясь кругом. «Мальчонка, видать, за Феклушей увязался. Она вчера к провалу собиралась», — вспомнил лесник, и, увидев в раз переменившееся с опустившимися некрасивыми морщинами у рта лицо Аленки, добавил мягче. «Ну, чего душу тянуть? Прощайся, не прощайся. Уезжать надо». Сдержав слезы, Аленка ушла собрать вещи, а Захар с Шалентьевым присели на скамью под старым дубом. Лесник вполне равнодушно отметил про себя, что зять даже не захотел, хотя бы для приличия, войти в дом. Шалентьев неожиданно загрустил, заговорил о Денисе, пожалел, что не сможет увидеться с ним и попрощаться. Лесник по-прежнему больше молчал, лишь что-то про себя буркнул, и его глаза слегка потеплели при виде вывернувшегося откуда-то Дика. «Вы нас должны понять, Захар Тарасович. Самое главное ведь понять», — заговорил Шалентьев. «Мы уже не молоды, и Елена Захаровна, и я, у нас другой ритм жизни. Я слышал от Тихона о вашей дружбе с ним. Сильный был человек, тянул немыслимый воз. Теперь же вот я впрягся. Надеялись на передышку, хотя бы на недельный отдых. Не получилось. Хорошо тут у вас лес, деревья, закат, тихие мысли, покой. Вы не сердитесь, Захар Тарасович, на нас. Не мы завели такой порядок в жизни». «Я не обижаюсь, откуда ты взял», — сказал лесник. «Живите, мне что? Вы мне не мешаете». За простыми словами тестя Шалентьеву неожиданно для него самого приоткрылся их иной, более глубокий смысл. Старый лесник как бы ненароком напоминал зятю о том, что сколько ни торопись и что о себе не воображай, жизнь идет своими путями, и ничему он, Шалентьев, не помешает, и что торопится он и не позволяет себе остановиться и задуматься лишь только из-за какого-то страха перед жизнью. И еще тесть, не сказав ни слова об этом, прямо и откровенно дал понять, что он, Шалентьев, ему совершенно не интересен и не нужен. «Потрясающе!» — подумал Шалентьев, больше всего задетый именно этим невниманием и равнодушием к своей особе, с преувеличенным интересом рассматривая в то же время пестрых кур. «Черт знает, что такое. Тут нервы натянуты до предела. Измотался совсем с этим ожиданием. Наконец-то подписано назначение, и сейчас бы недельку форос на водные лыжи. Вернуть себе форму, а тут тебе этот волх выступает, любимец богов, его тесть, собственной персоной. Черт знает, что такое. Вижу ты его в первый раз и, вероятно, в последний. Зачем он мне и зачем мне о нем думать? Нет, в самом деле, без демагогии. Все эти родники, фольклорные ансамбли, возрождение традиций — все это, конечно, прекрасно и необходимо, но к нему, Шалентьеву, а значит и к Елене, не имеет прямого отношения. Каждому свое. Дай бог своей-то епархии как следует разобраться. А посему надо разумно расходовать силы. Что знает этот кудесник о нашей борьбе, о наших перегрузках? И вообще, что он знает, кроме своих делянок, охоты, пасеки, рыбной ловли, комбикорма? Что он может знать? Прочь, прочь отсюда, и впредь уговорить Елену побережнее обращаться с отпуском. Дней в году много, а отпуск один. Усилием воли Шалентьев заставил себя не оборачиваться к леснику и смотрел теперь в глубину подступавшего к кордону леса. «А что, Захар Тарасович, — сказал он с неподвижным лицом, — надо как-то приехать недельки на две, побродить не спеша с ружьишком, послушать тишину. Честно говоря, никогда не был в таком громадном лесу. Что, если когда-нибудь вырвусь и приеду, примите? А если еще и к озеру с удочкой посидеть? Люблю. Приезжай». «Удочки найдутся», — коротко кивнул лесник и, увидев выходящую из дома Аленку с чемоданчиком, легко для своих лет поднялся. «Подожди, дочка, из отцовского дома нехорошо уезжать с пустыми руками. Сейчас меду принесу, майского». «Спасибо, отец», — опережая мужа, тоже вставшего ей навстречу, поблагодарила Аленка, сдержав невольно подступившие непрошенные слезы. Она глядела в сутуловатую спину отца, свыкаясь с непривычными пронзительными мыслями о том, что видит его, вероятно, в последний раз, и что она вот-вот останется старшей в роду. Шалентьев что-то сказал ей, но Аленка не поняла. И когда вернулся отец, она, взяв тяжелую банку с загустевшим медом из рук, прижалась к нему, быстро оторвалась и, пряча лицо, пошла к машине. Захар не стал ее удерживать, ничего не сказал, лишь про себя вздохнул и пожелал счастливой дороги. «Дениса, Дениса, береги, отец!» — попросила Аленка, приоткрыв дверцу и взглянув напоследок. Затем машина тронулась, и Аленка, не скрываясь, дала волю слезам, не обращая внимания на мужа. Отъехав от кордона подальше, Шалентьев остановился и, обернувшись назад, глядя на ее припухшие тяжелые веки и верхнее зеркальце, ободряюще улыбнулся.